Глава 16. Меня определили на постой к угрюмому мужику, который жил на отшибе. От его избы до леса 100 метров. Мужика звали Климом. Был он широк в кости, прихрамывал на правую ногу, старое ранение, и весь зарос коричневым с сединой волосом. Бороду он редко подстригал, и она росла клочьями. Клим мне сразу не понравился. В его угрюмой молчаливости было что-то враждебное. Но я рассудил, что детей мне с ним не крестить, а ночевать не все ли равно где. Зато жена его была миловидная женщина лет 45. У нее смуглое лицо и карие глаза. Она работала в овощеводческой бригаде и все успевала делать по дому. Эта редкая работоспособность деревенских женщин меня всегда поражало. Трудиться в поле, ухаживать за скотиной, вести большое хозяйство. А сенокос, грибы, ягоды. Клим работал кладовщиком. Детей у них 2, сын в армии и взрослая незамужняя дочь. Ее я еще не видел, но судя по мутной любительской карточке, вставленной в общую раму, она пошла в отца, такая же широкая и некрасивая. Жили они неплохо. Во дворе полно всякой живности. Коровы и тучный боров, куры, утки, гуси. О питании можно было не думать. Об этом позаботился председатель. Климу отпускали на меня продукты. Вернее, Клим сам себя отпускал. Он ведь хозяин кладовой. Тетя Варя, так звали его жену, показала маленькую комнату, но я попросился на сеновал. Хозяйка проводила меня. Сеновал был просторный, под самым потолком окошко. Кое-где крыша просвечивает, пахнет сосновыми досками и сенной трухой. На толстой балке висит связка березовых веников. «Подойдет», — сказал я, осмотрев новое жилище. «Я тулуп принесу, будет мягко», — сказала тетя Варя. «Настя спит здесь до первых заморозков. Настя — это хозяйская дочь». Тетя Варя прислонилась к косяку. Ей хотелось поговорить. Деревня дальняя и не так уж часто сюда наведывается из города. «Почему вашу деревню назвали Крикушина?» — спросил я, чтобы поддержать разговор. «Крикушина и Крикушина», — сказала она, — «и при дедушке моем была Крикушина. Я думал, что у вас уток много. Не как охотник, мой тоже охотник. Видал медвежью шкуру на полу? Позапрошлом году свалил мишку. 2 катки мяса насолила. Мясо, как говядина. Жестковато, правда. Медведь-то старый был». Солнце спряталось за лесом. Еще минуту назад оно огромное, красное, до половины висело над вершинами деревьев, а сейчас лишь желто-красное пламя плескалось над лесом. Я сел на теплый камень, ноги свесил к самой воде. Берег озера пологий, песчаный. А там, где кусты подступили к воде, обрывистые и неровные. Растопырились в разные стороны облезлые прошлогодние камышовые метелки. Когда дует ветер, из шишек вылетает пушистый рой. Помельтешив над водой, желтый пух медленно опускается. Хорошо здесь, спокойно, но мысли у меня невеселые. Я должен был жить с Венькой у председателя колхоза. Но пришлось отказаться, потому что гостем председателя был и Сергей Сергеевич. Мне не захотелось жить вместе с доцентом, хотя, по словам Веньки, он остроумный и веселый человек. Ему что-то около 40, но выглядит гораздо моложе. У него жена учительница и 2 ребятишек. Но это не останавливает студенток, им нравится моложавый доцент. Это тоже Венька рассказывал. Плещется вода о берег. Рядом в кустах устраиваются на ночь птахи. Слышно, как в деревне тягуче скрипит ворот. Кто-то достает из колодца воду. Ярко зажглась над озером звезда, будто кто-то там наверху повернул выключатель. Я сижу на камне и слушаю лесные шорохи.